Вдова Зыбкина с сыном Платошей живут в маленьком доме. Домик-крошечка в три окошечка. В нем только одна комната, разделенная пестрой ситцевой занавеской. Обстановка бедная. Стол, несколько стульев, кресло, комод, диванчик. На стенах развешаны школьные похвальные листы Платона. На столе тарелка с яблоками. У окна сидит Зыбкина. Бегает взволнованный Платон. Готово! Теперь чист молодец. Все заложил, что только можно было. Семи рублей не хватает. Так еще частишки остались. А как жить-то будем? А как птицы живут? У них денег нет. Только бы долг-то отдать, а то руки связаны. Вот деньги-то. Приберите. Завтра снесем. А как жалко-то. Столько денег в руках, и вдруг их нет. Да ведь нечего делать. И плачешь, да отдаешь. Это уж первое дело долг отдать, петлю шею скинуть. Последнего не пожалеешь. Бедно, голо, зато совесть покойна, сердце на месте. Как-то, маменька, приятно, что у нас с вами мысли одинакие. А ты думаешь, ты один честный человек? Нет, и я понимаю, что коли брал, так отдать нужно. Просто тушочек. А как я давеча этой ямы испугался? Ну вот, да раз я допущу, я последнее платье продам. Мухаяр за тобой с трактира присылал. Дело какое-то есть. Надо идти. У него знакомства много. Работу не достанем через него. Поди, убытка не будет. Дом-то делать нечего. Перечесть деньги-то, да в комод запереть. Снова здорово, соседушка. Здравствуй, пилицаточка, садись. Как дела-то? По-прежнему, а что новое есть? Ох, уж и не говори. Голова кругом идет. Была у колдуната? Ой, была. До утра вражбу-то отложили. Уж завтра на тащах, что Бог даст. А теперь другая забота у меня. Вот, видишь ли, хозяева наши хотят ундера на дворе иметь, у ворот поставить. Ну что ж, дело хорошее, при большом доме не лишнее. Вот, я и ездила за ним, у меня знакомый есть. Да куда ездил-то? В Преображенское. Привезла была его с собой, да не вовремя. Видишь, дело-то к ночи. Теперь хозяевам доложить нельзя, забронятся, что безо времени беспокоят их. А до утра чужого человека в доме оставить не смеем. Так вели ему завтра пораньше явиться, а теперь пусть домой идет. Что ты? Уж куда ему назад плестись? Да завтра опять такую же даль колесить. Я его и суды-то в один конец носил, довезла. Боялась, что дорога-то развалится. Старенькой. Ветхой, старичок. Так на что ж вам такого? Ну что ж у нас, работа что ли какая? У ворот-то сидеть трудность невелика. У нас два дворника. А его только для порядку. Он кандидат на линии офицера. Весь в медалях. Фахмистр как следует. Состарился, так уж это не его вина. Лета подошли преклонные, ну и ослаб. А все ж таки своего геройства не теряет. Где ж он у тебя? У калитки, на лавочке сидит, отдыхает. Растрясло, никак раздышаться не может. Так вот я тебя хочу просить, приюти до его до утра. Он человек солидный, смирный.